Эпизод 14. Просто другой способ производства. Отрава была вне себя от отчаяния, но всеми силами пыталась этого не показывать. Врагу незачем видеть ее слабость, а Лю и без ее паники едва держался. Но их даже связывать не стали. Акт приемки передачи рабов оказался наипростейшим мероприятием. Капитаны просто пожали друг другу руки и быстро обсудили детали сделки, после чего пленникам было предложено пройти в шлюпку и уместиться покомпактнее. Лю повиновался, как и обещал. Отрава повиновалась, потому что не хотела доставить им всем дополнительных неприятностей, раз все равно ничего поделать не могла. Нанья повиновалась, потому что до сих пор окончательно не проснулась. Она даже приобняла матроса, который довольно бережно перетаскивал ее. Один Кристофер портил эту бесконечную гармонию. «В общем-то, нам все равно, на каком судне до Правоморья добираться, но зато я каждого из вас в лицо запомню». «Смирись, кровопийца!» Пират-перевертыш выглядел хмурым. «Это сложно принять только в начале. Менталитет не позволяет». «Что конкретно мой менталитет не позволяет принять?» Крис по-прежнему говорил медленнее обычного. Из-под заклинания его выпускать не собирались. «Что меня хотят сделать чьей-то вещью? И правда, есть определенные сложности с пониманием». «Тебе, кровопийца, будет сложнее, чем остальным. Это факт», — подтвердил капитан. «Поэтому чем раньше смиришься, тем быстрее привыкнешь. А для остальных не такое уж и серьезное изменение положения. Какая им разница, на кого работать и чьи приказы выполнять? Если раб работает хорошо, никто не вздумает его понукать. И жизнь у него будет прекрасной, ничем не хуже жизни обычного крестьянина в вашем Левоморье. Только уже без угрозы голодной смерти». «Вы о чем?» — не удержалась отрава, хоть и понимала, что разговоры эти бесполезны. «Мы не хотим быть рабами! Да я лучше от голода умру!» Перевертыш посмотрел и на нее. «Не кричи, глупая девчонка! Ты просто еще ни разу не голодала, того и несешь чушь. Это ваш менталитет. Рабство — просто другой способ производства. Чем-то лучше, чем-то хуже вашего. Ты это очень скоро поймешь, как и твои друзья. И все, хватит вопросов». «А я, получается, не пойму». Кристоферу было плевать на его распоряжение. Капитан нахмурился сильнее и буркнул. «В твоем случае вряд ли. Вот твоя жизнь изменится кардинально. А может и нет, раз твои пальцы уже кто-то успел покромсать». Кристофер начал говорить еще что-то, но кудесник из пиратов зашептал заклинание громче, пока кровопийца не сложился пополам. И хоть на лице его, как и прежде, эмоции были неразличимы, отрава точно знала, что он испытывает невыносимую боль. Этот корабль был намного меньше и быстрее предыдущего. Теперь стало понятно, почему нагруженные товаром торговые суда даже не пытаются пройти мимо. Сбежать нет ни единого шанса. И люди тут были совсем другие, серьезные, невеселые. Бывшие вояки или разбойники, которые остепенились. Но если потребуется, то за ними не заржавеет и кровь пролить. Едва они вступили на палубу, им тут же предложили еды, чему отрава сильно удивилась. Кажется, пираты и впрямь не собирались понапрасну демонстрировать власть или заставлять пленников побыстрее смириться с новым статусом. Нанью кудесник вообще поил сам из ложки. Но она неожиданно пришла в себя, обвела мутным взглядом обстановку и со всего размаху треснула его по лицу. Кудесник сжал кулак, но замер после приказа капитана. «Чирк! Не надо! Она ведь пока ничего не знает. Сначала надо объяснить правила, а наказывать можно только после того, как правила нарушаются. Лю с отравой тоже подбежали к подруге. Им и пришлось все ей рассказывать. Нанья долго не могла поверить в происходящее. Она не умела бороться со страхом, и бежать тут было некуда. Поэтому пометалась в руках у обнимающего ее Лю какое-то время и разрыдалась. Это ничего. Пока ведь ничего страшного не случилось, а слезы не обязательно следует приберегать для более подходящего случая. Правила были просты. Пока они не доставляют проблем, с ними будут обращаться хорошо. Недаром тут капитаном был перевертыш. Каждое его слово имело вес. Каждое было правдой. Стоило порадоваться и этому, если больше причин для радости не находилось. Они хотя бы могли усесться рядышком и взять друг друга за руки. Кристофер уже не досталось даже этого. Того сразу утащили в трюм, и остальным приказали туда не спускаться. Надо отдать этим людям должное. Они не собирались его недооценивать и продумали каждый вариант развития событий. Остальным пленникам выделили каюту на нижней палубе, где жили простые матросы. Кормили в общей столовой по расписанию. Их не били, не унижали, к девушкам не приставали, чего те поначалу боялись сильнее всего остального, не запирали и не давали никакой работы, лишь бы под ногами не путались. И даже иногда, если сами пираты захотят, отвечали на вопросы. Эта видимость свободы расслабляла, и даже Нанья, которую снова начала бесконечно тошнить, теперь выдавливала из себя проклятие. Конечно, только в присутствии друзей, но и это приносило хоть какое-то облегчение. Лю повторял, что им пока лучше сидеть тихо. На море они все равно ничего сделать не смогут. Они не могли не думать о Кристофере. И волнение только росло от отсутствия новостей. Моряки не отвечали вовсе. Не их дело. Лю не сдержался и спросил об этом напрямую у капитана. Тот тоже не ответил, но всю троицу лишили ужина. Вот примерно так отношения и строились. Мелкая провинность карается незначительно, но с рук ничего не сходит. Их будто воспитывали быть рабами, как домашних животных приучают к порядку. К концу второй недели отрава подняла эту тему снова. Им надо знать, жив ли еще Кристофер. И ради этого ответа она готова была рискнуть пробраться в трюм. Нанью от тошноты качала, а Лю дал клятву. План друзьям очень не понравился, но отрава не собиралась сдаваться. Всегда, в любых обстоятельствах, и как бы их отныне ни называли, они должны оставаться теми людьми, которыми были прежде. Наверное, Лю тоже расслабился от мнимой свободы и мягкости обращения с ними. И чувствовал себя очень виноватым из-за того, что не может сделать вылазку сам. Поэтому резанул себе запястье и нацедил фляжку своей крови. Нанья прочитала заклинание, которое слыхала от кудесников, когда кровь сдавала. Так, мол, кровь не густеет. Лю добавил устало. «Вряд ли Керами там уже подыхает от голода, но найди его и передай от нас привет. Но если там выставлена охрана, то Керами вполне обойдется без нашего привета». Нанья тут же принялась заговаривать его рану, а отрава, пообещав быть осторожной, отправилась на поиски Криса. На этом судне самогонные вечеринки не приветствовались. Это был рабочий рейс с довольно строгими порядками. Но поскольку перемещение пленников, если не считать трюма, никто до сих пор не ограничивал, отрава повторяла себе, что пока бояться нечего. И все равно тряслась, вжимаясь в темноту, когда мимо кто-нибудь проходил. и снова заставляла себя пробираться дальше. Нанья бы справилась с этим делом лучше, вооруженная нехитрыми заклинаниями. Люба справился лучше, он ничего не боялся вообще. Но отрава была рада, что важное дело наконец-то выпало именно ей. Люк вниз она рассмотрела еще днем, поэтому знала, куда двигаться. Дождалась, когда рядом никого не оказалось, и бегом бросилась к нужному месту. Дверца была не заперта, а лестница уводила в непроглядную темноту. Отрава пробиралась на ощупь и пыталась не дышать. Внизу, чуть дальше от входа, раздавались голоса. Поэтому она, спустившись, тут же осела на пол и заползла под лестницу. Времени до утра много, и лучше не спешить. На ее стороне было почти полное отсутствие освещения. Моряки ходили с фонарями, но темных мест, где можно было укрыться, хватало. Отрава будто играла в страшную игру. Переместиться из первой точки во вторую, перестать дышать, осмотреться, прислушаться, переместиться из второй точки в третью. Трюм оказался огромных размеров, да еще и разделенный на отсеки. Кристофер мог находиться в любом из них, поэтому она переместилась ближе к тому месту, где сидели за маленьким столиком два возвращенца, надеясь, что хотя бы в их разговоре прозвучит подсказка. Ждать пришлось долгими часами, и ноги уже одеревенели от неудобного положения. Отрава спряталась за небольшим ящиком, и малейшее ее движение могло привлечь внимание. Но за длительное время матросы не сказали ничего интересного. Ленивое обсуждение обычных текущих дел, непонятных ей событий и пошлые шутки. И она напряглась всем телом, когда речь наконец-то зашла и о чем-то стоящем. «Да, с кровопийцей нам очень повезло. Кто бы мог подумать, заработаем в этот раз, как никогда раньше». Заказчик из Мираля обещал просто огромные деньги, а капитан умеет торговаться. «И я больше не пойду в рейс. Устал. Заведу себе чернобровую бабу и буду любить ее до конца этой жизни». «Наскучит, огонек. Как только закончится золото, так сразу и наскучит». «Разве чернобровая баба может наскучить, молокосос?» Тот вздохнул. «Ладно, я на боковую. Что-то долго сегодня Чирк с кровопийцей возится. Тот и так уже безобидный, как младенец. Не переборщил бы наш кудесник со своими опытами». «Это точно». Молодой пират оглянулся на отсек за спиной. «Будет жаль, если Чирк его прикончит». «Да я его сам тогда на рее повешу. А кровопийца все-таки интересный экземпляр. Он скорее помрет, чем поясничать перестанет». После этих слов отрава едва не завыла от отчаяния. Что же там происходит? Ему уже выдрали клыки? Ей казалось, что для кровопийцы это хуже смерти. Но она, конечно, не имела никаких доказательств этой мысли. Просто интуиция, то же самое шестое чувство, которое уловило, как Крис содрогнулся, когда ему впервые об этом сказали. Но если с ним уже сделали что-то настолько страшное, то ей тем более надо хотя бы на минуту оказаться рядом. Пусть знает, что они переживают за него. Пусть услышит, что Лю сам разрезал себе руку, чтобы дать своей крови. И пусть при этом ничем не покажет своих эмоций. Даже кровопийце нужно знать, что кому-то не безразлична его жизнь и его клыки. Отрава и не думала в этом сомневаться. К этому времени она уже поняла, зачем эти двое тут находятся. Вряд ли они охраняют какой-то ценный груз от своих. Скорее, они тут на всякий случай, если вдруг ценный груз каким-то образом выберется из-под заклинаний. На стороне этой же версии был и тот факт, что отдыхали они по очереди и никуда вдвоем не уходили, то есть несли расслабленный, но ответственный караул. Значит, Кристофера держат в каком-то из отсеков рядом. Отрава могла тем же путем выбраться обратно. Утром это сделать будет сложнее, но ей так не хотелось отступать. Дверь крайнего отсека скрипнула, и оттуда, пригнувшись, чтобы не удариться головой, вышел кудесник Чирк. Помахал караульщикам, один из которых еще досыпал свою очередь, и молча направился к выходу наверх. Теперь отрава знала, за какой дверью держат Кристофера, и устала до такой степени, что сил на страх не осталось. Она выждала немного времени, потом вытащила из кармана припасенные с ужина подсохшие корки и швырнула в сторону выхода. Они ударились об один из ящиков, издав негромкий звук, но и этого оказалось достаточно. «Эй!» Молодой матрос встал на ноги и прислушался. «Это ты, Чирк?» Он подхватил фонарь со стола и отправился проверить, на что отрава и рассчитывала. До того, как он обернется, у нее есть несколько мгновений, поэтому она не позволила себе ни единого вздоха на раздумье. На четвереньках направилась к нужной двери, заботясь лишь о том, чтобы не издавать звуков. Но дверь в отсек все же скрипнула, точно так же, как когда оттуда выходил Чирк. И хоть в темноте невозможно было разглядеть, как та открывалась, но ответственный матрос через минуту все же заглянул следом за ней в трюмный отсек и осветил фонарем помещение. Все смеялись над худобой отравы. Ну и кто, интересно, на ее месте смог бы незамеченным остаться за дверью, вытянувшись и замерев в форме струны? «А разве тебе разрешено сюда заходить, возвращенец?» — раздался голос Кристофера. «Нет, но...» «О, да ты еще со мной и поговорить решил. Я правильно помню, что за это тебе грозят розги?» Матрос молча вылетел за дверь и с грохотом ее захлопнул. Отрава сползла вниз по стене и тут же расслышала саркастичное. «Я знал, что ты по мне будешь скучать. Как ты собираешься отсюда выходить?» Кристофер теперь шептал. Рядом с ним на полу оставили зажженный фонарь. Но чтобы разглядеть получше, отрава пробежала на цыпочках вперед и села рядом. Он был прикован к стене цепью, гораздо более тонкой, чем когда-то у разбойников. Если бы кровопийца был в себе, то таких препятствий и не заметил бы. Похоже, его не били и не пытали, но вид был крайне изнеможденным. Заклинание. Тут явно к кровопийцам относились с большим уважением, чем лесные ливоморские разбойники. «Крис, я принесла тебе крови, это Лю!» «Не поможет, ничего не поможет!» Он совсем не впечатлился рвением друзей. «Этот хряков-кудесник свое дело знает, будь добра, убей его для меня, и после этого я убью для тебя весь мир!» Он шутил, хороший знак. Или не шутил? Отрава не спрашивала, мучается ли Крис, ведь и без этого было видно, так и есть. И была уверена, он об этом прямо не скажет. Поэтому без лишних разговоров вытащила из-за пазухи фляжку и повернула крышку. Пусть не поможет, но хоть на каплю станет легче. «Сделай глоток, обещаю, твое настроение поднимется». Она пыталась улыбаться, но стук сердца все равно больно отдавался в ребра. «Очень рада, что твои клыки на месте». «Это ненадолго, они не имеют права трогать никого из нас. Может сказаться на цене, а вот когда нас всех продадут, тогда настоящее веселье и начнется». «Мы выкрутимся, Крис. Когда доберемся до берега, что-нибудь придумаем». Он почему-то молчал. Не верил в благополучный исход? Узнал что-то, что лишило его окончательной надежды? но после паузы сказал только: «Уходи отсюда, трава. Крис, просто знай, что мы выкрутимся. Вали уже к темному хряку, а трава спать мешаешь». Да, она тоже переживала, как бы ее тут не обнаружили, но еще пристальнее разглядывала его лицо. Надо будет во всех подробностях описать его состояние Наньи, ведь именно той придется придумывать, что с этим делать. Поэтому она дала себе еще пару минут, а Крису — пару глотков крови перевертыша. Отрава подскочила на ноги и выронила флягу, услышав позади резкий стук. На входе стоял Чирк и улыбающиеся моряки из караульных. Как же она ошиблась, думая, что провела их. Это правило, которое нельзя было нарушать, отрава. Мягко и совсем по-отечески сказал корабельный кудесник. Она от ужаса примерзла к месту, но все равно дернулась, когда Кристофер сказал громко: «Чирк, дружище, моя подружка принесла мне только немного крови, ты ведь не против?» «Я не против, Кристофер. Твои друзья — мои друзья», — отозвался в тон ему кудесник. «Но правило есть правило». Кристофер чуть дернулся вперед, но тут же бессильно рухнул обратно. «Чирк, отпусти ее, и я уже порядком отдохнул, можем продолжить наш с тобой приятный разговор». Какое интересное предложение! Чирк будто оживился, но потом покачал головой. «Нет, дружище, я не могу рисковать. Ты ведь вот-вот помрешь, а тебя живого продавать выгоднее. Так что... правило». Отрава не сопротивлялась, когда ее тащили на верхнюю палубу. Только едва успевала переставлять ноги и думать о том, что на этот раз вряд ли отделается лишением завтрака. До рассвета оставалось недолго, и никто не спешил будить капитана. Но уже скоро, постепенно на палубу, начали стягиваться все. Конечно, и Люс, бледный от тошноты Наньей, выскочили из своей каюты, но им не позволили приблизиться. «Я так понимаю, что вы до сих пор не очень верите в то, насколько ваше положение изменилось», — хмуро сказал капитан, обращаясь к ним. «Тогда послушайте. Если и вы начнете доставлять хлопоты, то нарушительницу мы выкинем за борт, а вас двоих тоже накажем. Слово перевертыша». Лю тут же остановился и подхватил под локоть Нанью, чтобы та не упала. Отрава смотрела на него всего мгновение и отвела взгляд. «У рабов правоморья вполне вольготная жизнь», — объяснял капитан, пока помощники выполняли его распоряжение. «Но только у тех, кто чтит правила. Первое и самое очевидное предупреждение рабу — это знак, который уже никогда ему не позволит забыть о своем месте. К сожалению, это может снизить цены на рынке, но возможно, что твои хозяева, наоборот, будут рады, что мы не попытались им впихнуть некачественный товар. А я человек чести». Отрава слышала, как в стороне закричала Нанья, когда на палубу вытащили жаровню и развели в ней огонь, но не посмотрела на друзей. Теперь она уже не считала свой поступок геройским. Герои так просто не попадаются. Но при этом понимала, что все равно кто-то из них спустился бы в трюм, поэтому нашла в себе силы порадоваться, что сейчас она, а не Лю или Нанья, смотрит на то, как накаливается докрасно клеймо на конце железного прута. Она только на мгновение закрыла глаза и снова открыла, чтобы смотреть прямо. Отрава не боялась. Ей секунды внутри мыслей хватило, чтобы представить себя кровопийцей, как Кристофер, на лице которого не было и следа переживаемой боли, так и она сможет. Море, в которое ее грозились выкинуть, ее тоже теперь не страшило. Море, оно внутри. Все важное только внутри, и ничего снаружи. «Ты очень симпатичная», — говорил капитан, но отрава не придала значения его объяснениям. «Вряд ли тебя кто-то купит, если я изуродую такое милое лицо. Но на будущее знай, ты рабыня, и если не выучишь этот урок сейчас, то дальше с тобой церемониться не станут». Отрава смотрела на него без страха или улыбки, без малейшей эмоции. Он может раздавать ей какие угодно эпитеты, но море внутри. Рабом человек может сделаться только сам, когда сломается, и никакие ярлыки извне до тех пор значения не имеют. И пусть они называют это безумие просто другим способом производства, но это не значит, что она давала на это согласие. Ее резко развернули и разодрали рубаху на спине, оголяя лопатку. Боль, шипение и мерзкий запах паленого мяса. Отрава не кричала. Ей бы и в голову не пришло расцепить зубы и закричать, потому что это не имело смысла. Как ни кричал бы Кристофер. Отрава в самый страшный момент своей жизни стала кровопийцей. Море внутри.